378. Гуру. Цветок полевой и сорняк выросли на одной почве. Один, чтобы украсить собой мир, другой бесполезен. Так и вы у цветов поучитесь. Как вносить красоту в жизнь там, где другие вносят лишь безобразие и ссор? Нет условий, но от вас зависит, что дать. Сорнякам жизни не уподобимся. Лучше цветам.